Repeat words and phrases. Повторим слова и выражения. Dialogue 1. Диалог номер один. Good morning. Доброе утро. Good morning, Miss Armstrong. How are you? Доброе утро, госпожа Армстронг. Как вы поживаете? I'm fine, thank you. And you? Хорошо, спасибо. А вы? I'm fine too. Welcome to Unix. Нормально, спасибо. Добро пожаловать в Unix.